Глава 12. Утренняя перебранка с мужем испортила настроение. Я самостоятельно оделась и привела себя в порядок, вновь прокручивая в голове его слова. Он прав, прошлого не изменить. Но неужели нельзя было отослать Лизи подальше, тем более с учетом ее беременности? Может, Эйден привязан к девушке гораздо сильнее, чем хочет показать? Эти мысли отравляли меня. Но выкинуть их из головы не выходило. Нэнси принесла завтрак, и я вяло поковырялась в пышном омлете. Я только сейчас поняла, насколько красива была Лизи. Рядом с ней, ее округлыми формами и плавными движениями, я выгляжу как угловатый подросток. Сообразив, что мне не удастся проглотить ни кусочка, попросила Нэнси унести поднос с едой. Горничная послушно кивнула, а я искоса глянула на нее. Она тоже была весьма симпатичной, а ее наивный взгляд и исполнительность могли прийтись по вкусу Эйдену. Разозлившись на саму себя, я вскочила и принялась нервно расхаживать по комнате. Неужели теперь я буду ревновать мужа к каждой девушке, появляющейся рядом? Я протестующе тряхнула головой. Это неуважение к самой себе. Если Эйден действительно испытывает ко мне чувства, как утверждает, то никакая горничная его не заинтересует. Приняв решение, я ощутила облегчение. Даже аппетит появился. Впрочем, позавтракать можно и у сестры. Я собиралась нагрянуть в гости к Мелиссе, расспросить ее о Райле, раз уж Эстер не в курсе его ухаживаний. Однако далеко уйти не успела. Нэнси сообщила, что ко мне явились модистки. Я едва не застонала. Леди Эвелин велела обновить мне гардероб. Но вчера мы с Эйденом уехали из замка. «Пусть войдут», — обреченно выдохнула я. Нэнси открыла дверь, и в комнату вошли три женщины. Каждая держала в руках журналы или каталоги с образцами тканей. «Ваша светлость!» — старшая из модисток церемонно поклонилась мне. «Нас прислала леди Эвелин. Мы выберем фасоны и ткани для новых нарядов. А завтра состоится первая примерка. Не беспокойтесь, к театральному вечеру платье будет готово». Я понятия не имела, что за театральный вечер нас ожидает, но кивнула. Не хотелось тратить время на разговоры. Я все-таки надеялась успеть к сестре. Час-два на обсуждение гардероба, и я освобожусь. «Давайте присядем», — предложила я модисткам. И мне протянули первый журнал. Четыре часа. Именно столько потребовалось, чтобы обсудить все детали будущих нарядов. Памятуя о прошлой подлости герцогини, я побоялась довериться модисткам. Пришлось убедиться, что они верно поняли меня. Когда женщины ушли, я почувствовала себя выжатой, как лимон. Нэнси сообщила, что меня ожидает мастер, чтобы обсудить ремонт во второй спальне. Но я попросила перенести встречу на вечер. До полудня оставалось всего пара часов, и я всерьез задумалась, хочу ли я ехать с Эйденом. После утренней стычки я все еще чувствовала обиду, но посмотреть на место расследования хотелось. Вряд ли я смогу быть полезной, но что-то неудержимо влекло меня туда. Впрочем, сперва я решила все-таки заглянуть к Мелиссе. Как ни странно, сестра все еще спала. Не иначе, как снова бегала на ночное свидание. Ее подопечные Эми и Дафна передали, что она плохо себя чувствует, и покинули покои. Постучав в дверь, я дождалась разрешения войти и шагнула в спальню. Мелисса, одетая в ночную сорочку, сидела на краю кровати. Распущенные волосы скрывали ее лицо. Подняв на меня взгляд, она удивленно моргнула, а мое сердце сжалось. Кажется, совсем недавно она плакала. «Что случилось?» — спросила я, приблизившись к сестре. «Он обидел тебя?» Мелисса всхлипнула, и внутри моего тела прокатился огонь. Если Райли хоть пальцем тронул ее, то ему не поздоровится. Видимо, на моем лице отразились мои намерения, потому что сестра торопливо покачала головой. «Нет, нет, Райли достойно ведет себя со мной. Сейчас он не зовет меня на свидание в саду, не позволяет ничего большего, чем короткое прикосновение к руке». Я озадаченно моргнула. «Тогда почему ты плачешь?» Мелисса скривилась. «Наверное, я ему разонравилась. Мне хватает гордости не показывать свою обиду, но я чувствую себя покинутой, ведь я люблю его». Я вздрогнула. Странно было слышать признание из уст младшей сестренки. Казалось, еще недавно она была совсем малышкой, а теперь влюблена. «Не торопи события», — мягко сказала я и обняла ее. Она всхлипнула и расплакалась, крепче прижавшись ко мне. «Хотела бы я поговорить с Райли, но этим я унижу Мелиссу». «Все будет хорошо». Успокаивая сестру, я едва не опоздала к назначенному часу. Времени на переодевание не было. Пришлось остаться в несколько помпезном, на мой вкус, платье. Я лишь успела сменить туфли на сапоги на удобном каблуке. «Ты готова?» — спросил Эйден, заходя в гостиную. Его взгляд скользнул по мне. Казалось, муж хотел сказать что-то еще, но в последний момент осекся. Я кивнула. «Идем, у нас есть еще одно дело». Я, пожав плечами, молча последовала за ним. «Интересно, куда мы направляемся?» Эйден хмурился, о чем-то размышляя. Преодолев коридор, мы спустились по лестнице в холл. Я удивленно вскинула брови, обнаружив внизу целую толпу слуг. Горничные, повара, садовники и многие другие. Сколько же их тут? Вперед выступили сухощавая женщина средних лет в глухом черном платье и молодой человек, чем-то неуловимо похожий на нее. Я замешкалась, но Эйден, подхватив меня под локоть, потянул за собой. Он посмотрел на притихших слуг и громко сказал: «Перед вами новая хозяйка замка Лайрон, леди Сильвия. Отныне ее слова для вас – закон». Я, ощутив на себе множество взглядов, вздрогнула, но тут же заставила себя выпрямиться. Несмотря на то, что я понятия не имела, что меня ждет, я испытала благодарность к мужу. Теперь в глазах прислуги я новая герцогиня. «Леди Сильвия, меня зовут Ирма Дженсон. Я управляю замком уже 15 лет». Ко мне обратилась женщина, стоящая впереди всех. Она указала на молодого мужчину рядом и добавила: «Это мой сын Ларри. Он помогает мне. Мы оба поступаем в ваше распоряжение. Будут какие-то указания?» Эйден едва заметно сжал мою ладонь в знак поддержки. «Благодарю вас», — наконец заговорила я. «Пока что я не собираюсь ничего менять. Следуйте привычному распорядку. Постепенно я вникну во все дела, и мы побеседуем об изменениях, если я сочту их необходимыми». «Как вам будет угодно, ваша светлость», — поклонилась Ирма. На секунду мне показалось, что в ее глазах мелькнуло уважение. «Завтра днем к вам придут девушки, чтобы попробоваться на должность личной горничной. Все они прежде не работали в замке, но с отличными рекомендациями». «Спасибо», — кивнула я и бросила короткий взгляд на мужа. Мне было ясно, кого стоит благодарить за это. «Поздравляем вас!» — вдруг крикнул кто-то из задних рядов. «Здоровых наследников!» Эйден улыбнулся, и со всех сторон на нас посыпались поздравления. Я растерялась. В голосах слуг звучало столько теплоты. Похоже, они любят своего хозяина. Когда поток поздравлений иссяк, мы с мужем направились в комнату телепортов. Из-за всего этого я и забыла, что нам предстоит посетить место, где Хлоя едва не убила нас. На полу уже была начерчена пентаграмма переноса, а вокруг стояло четверо мужчин. «Добрый день, ваша светлость!» Следователь Горди сдержанно поздоровался со мной, но от меня не укрылась досада, промелькнувшая на его лице. Наверняка он считает, что я стану помехой расследованию. «Все в сборе?» Ему ответил нестройный хор голосов. За исключением Морриса, советника Его Величества, мужчины не были мне знакомы. «Леди», — следователь повернулся ко мне, «прошу вас быть благоразумной и не мешать работе отряда». «Не беспокойтесь, я не доставлю проблем», — кивнула я. Эйден взял меня за руку, и мы первыми шагнули в пентаграмму. Остальные рассредоточились вокруг нас, и ярко-синяя вспышка перенесла нас к озеру. Тишина. У озера стояла мертвая тишина. Я передернула плечами, вспомнив, как едва не утонула здесь. Вода беззвучно плескалась у берега, и это выглядело жутковато. «По одному не расходиться», — строго приказал следователь Горди, задержав взгляд на мне. Я кивнула и сделала глубокий вдох. Затем посмотрела на растущий впереди лес, на опушке которого мы устроили ночлег. На земле до сих пор виднелись борозды, оставленные големом, но его останки исчезли. По спине пробежали мурашки. И почему мне не по себе? Я буквально кожей чувствовала разлившееся в воздухе напряжение. «Успокойся, Силь, сейчас тебе ничего не угрожает». Наклонившись, я набрала в горсть песка и охнула. Он был ледяным, несмотря на сияющее на небе солнце. Удивительно, но здесь вообще было прохладно. Ни один листик на искореженных деревьях не шевелился, хотя порывы ветра касались моего лица. Эйден сказал, что неизвестный буквально выкачал энергию стихий из этого места. Теперь я убедилась в его словах. Это место было странным. Очень странным. Ни запахов, ни звуков. Даже воздух казался густым и с трудом проходил в легкие. «Как ты?» Эйден тронул меня за локоть, оторвав от размышлений. Я вздрогнула. «Я в порядке». «Держись рядом со мной или другими детективами». Я кивнула. Бродить в одиночестве в мои планы точно не входило. Я уже начала жалеть, что вообще напросилась сюда. Странное чувство, подтолкнувшее меня к этому решению, исчезло. Зато стало не по себе. Эйден направился вперед, а я последовала за ним, озираясь. Между лопатками засвербело, и я резко обернулась. Никого. И почему у меня такое ощущение, словно за мной кто-то наблюдает? Муж остановился и заговорил со следователем, а я послушно замерла рядом. Давящее ощущение чужого взгляда не исчезло, а напротив усилилось. Я сглотнула и поежилась. Пламя внутри меня заворочилось, реагируя на мое беспокойство, и я с шумом выдохнула. Еще не хватало спалить место преступления вместе со всеми возможными уликами. Вдруг мне почудился вздох за спиной. Волосы на затылке шевельнулись, словно их коснулось чье-то дыхание. Я застыла, умирая от ужаса. Тело задеревенело, горло перехватило спазмом, и я не могла ни звука выдавить из себя. Мгновение, и все кончилось. Ощущение чужого присутствия исчезло, и я обмякла, слегка навалившись на мужа. Эйден бросил на меня внимательный взгляд. «Что случилось?» «Тут кто-то был», — с трудом произнесла я. Следователь Горди сделал знак детективам, и они взяли меня в круг. Я, кусая пересохшие губы, рассказала о случившемся, но сама понимала, что со стороны мои слова казались бреднями перепуганной дамочки. Кто-то стоял и дышал в затылок. «Нет, это не ветер». Да, я чувствовала на себе его взгляд. Детективы обшарили все вокруг. Запустили поисковое заклинание, но тщетно. «Мы никого не обнаружили», — отчитался следователь Горди. «Если хотите, мы отправим вас в замок». «Нет-нет», — запротестовала я. «Я уже в порядке». Эйден всмотрелся в мое лицо, но я покачала головой. Кажется, он был единственным, кто верил мне. Хотя сейчас я сама сомневалась, что все произошедшее мне не почудилось. Может, виной всему мое богатое воображение? «Тогда давай осмотримся», — помедлив предложил мне муж. «Что ты хочешь найти?» «Что угодно», — покачал головой тот. «Магический след, примятую траву, обрывки ткани». «Что ж, я отвечаю за ткань», — отозвалась я. «В магических штучках я ничего не понимала». В следующий час мы с Эйденом фут за футом обшаривали каждый клочок земли. Честно говоря, расследование представлялось мне более увлекательным занятием. Вскоре Моррис обзавелся сомнительной находкой — отпечатком чьей-то ноги, причем босой. Его открытие вызвало бурную реакцию, и я впервые увидела, как следователь Горди улыбается. Впрочем, почти сразу он выругался, костеря нерадивых детективов, пропустивших улику. Нам с Эйденом пока не везло. Обшаривая кусты, я искоса взглянула на мужа, задумчиво взирающего на землю. Он выглядел обеспокоенным, и я прекрасно понимала, почему. А если этот неизвестный решит выкачать энергию откуда-то еще? Монотонная работа заставила меня успокоиться, и я практически убедила себя, что просто поддалась атмосфере. В таком жутком месте что угодно может привидеться. Обыскивая кусты, я вдруг боковым зрением уловила какой-то блеск. Повернув голову, уставилась на ярко-красное перо, застрявшее в ветках кустарника. Пока я размышляла, стоит ли сообщать о нем остальным, ко мне подошел Эйден. «Алая хохлатка», — с досадой пожал он плечами. «Она любит селиться в подобных местах. Где-то здесь должно быть ее гнездо». Я отпустила ветви и вздохнула. «Не быть мне детективом». Спустя несколько часов мы, наконец, закончили. Я порядком устала, но мужественно терпела. Рукава платья обтрепались, на подоле появились пятна от травы. Кроме отпечатка ступни, удалось найти обрывок магической нити из какого-то плетения. Я даже не могла разглядеть ее. Но находка воодушевила мужчин. Эйден объяснил мне, что нити, используемые в заклинаниях, уникальны. Человек может повторить плетение, если у него достаточно мастерства, но не структуру нити. По ней можно определить человека, бывшего на месте преступления. В управлении есть слепки нитей всех зарегистрированных магов, выпускников академии и самоучек. Лишь оказавшись в замке, я почувствовала себя в безопасности. Выдохнув, обняла себя за плечи и попробовала выбросить дурные мысли из головы. Следователь во всем разберется. Сейчас он напоминал собаку, взявшую след. Так ему не терпелось заняться делом. Может, теперь у Хлои появятся шансы? Едва мы вышли в коридор, Эйден свернул в какую-то неприметную комнату и открыл тайный ход. «Ни к чему, чтобы тебя видели испачканной». Он кивком указал на мое платье, а я залилась краской. «Сколько он будет пускать кровь, чтобы уберечь меня? Не верится, что я думаю об этом, но леди Эвелин права. Мне необходимы уроки этикета. Муж не в силах постоянно прикрывать меня от гостей». Когда мы оказались в спальне, Эйден остановился и заглянул мне в глаза. Казалось, он хотел обнять меня, но не решился. «Силь, ты хорошо себя чувствуешь. Вид у тебя бледный». Я первой обняла его и уткнулась лицом в воротник его рубашки. В то же мгновение меня охватило облегчение. Присутствие мужа будто придало мне сил. Я запуталась. Не знаю, стоит ли верить своим ощущениям, действительно ли кто-то наблюдал за мной, или это расшалившиеся нервы. «Я тебе верю», — раздался голос Эйдена над моим ухом. Он поцеловал меня в макушку и зарылся пальцами в волосы, испортив прическу. Интересно, а со своей горничной он тоже так обнимался? Во рту появилась горечь, и очарование момента развеялось. Я отодвинулась, кляня себя за ревность. Хотелось бы быть выше этого, но мысленно я все время сравнивала себя с Лизи. Эйден заметил перемену в моем настроении и разжал руки. По его лицу скользнула досада. «Роберт прислал приглашение на семейный обед. Если ты не слишком устала...» Я подавила горестный вздох. На этом обеде наверняка будет присутствовать леди Эвелин. Желания видеть ее не было, особенно после нашего последнего разговора. Но не бегать же от нее. Да и разумно ли отказывать королю? «Мне нужно привести себя в порядок», — ответила я. «У тебя есть пара часов». После странного озера я решила искупаться и набрала воды в выложенную мелкой синей плиткой купальню. Впрочем, размерами она больше напоминала бассейн. Вдоль бортика стоял целый ряд разнокалиберных флаконов. Выбрав тот, что пах жасмином, я плеснула пены в воду и расслабилась. Вода буквально льнула ко мне, ласкала и убаюкивала. Может, Эйден прав, и его стихия признала меня? Или мне просто-напросто не хочется на семейный ужин? Я бы с удовольствием пообщалась с его величеством и Райли, но герцогиня... Наши отношения не заладились с самого начала. Сомневаюсь, возможно ли что-то исправить. Впрочем, я никогда не была трусихой. Вымывшись, я натянула свежую одежду прямо на мокрое тело и вышла в спальню. Эйдена здесь не оказалось, и я получила короткую передышку. Вдруг в камине послышалось какое-то шевеление и стрекот. Я повернула голову, ожидая увидеть свою саламандру. «Надо же!» Я уже считаю искру своей. Заглянув в камин, замерла. Внутри ползало около десятка огненных ящериц. Среди них выделялась одна, по-настоящему огромная. В длину она была не меньше моей руки. Сдается мне, это и есть искорка. Неплохо она вымахала в сравнении со своими собратьями. Причина в нашей связи? Вчера, когда я едва не разгромила замок, она впитала в себя мой огонь. Заметив меня, ящерицы застрекотали, а искра, блеснув зелеными глазами бусинами, поползла ко мне. Напрасно я опасалась, что она будет тяжелой. Как и прежде, она почти ничего не весила. Я погладила саламандру по голове. «Это твои друзья?» Та довольно застрекотала, не отрывая от меня взгляда, как будто надеялась, что я пойму ее. «Интересно, много ли ящериц в замке? Что-то мне подсказывало, что теперь они расплодятся. И как к этому отнесется герцог?» Хлопнула дверь гостиной, и я вздрогнула. Пришла Нэнси, чтобы помочь мне одеться к обеду. Искра спрыгнула с моей руки и исчезла в камине.